Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Что это по ночам? Тут публичный дом, что ли? Нет, а вот я звонил вам вчера ночью. Где вы были всю ночь, а? Где вы вчера всю ночь были? Я вам звонил, звониться не мог. Вы куда-то ходите по ночам гулять, что ли? По мужикам ходите? Ничего не слышу! Вы по ночам по мужикам ходите, да? Чего? Вы по мужикам ходите по ночам, да? Не слышу! Вы по мужикам по ночам ходите, да, Валентина Петровна? Чего? Вы по мужикам ходите, да, по ночам? Не слышу, ебаная Вы ходите по ночам по мужикам, да? Куда хожу по ночам? По мужикам, да? Каким музыкантом? По мужикам. По мужикам! А Да. хочу и ходить! Я не ваше дело до моей пизды! Хочу ходить! Куда хочу, туда пойду со своей пиздой! Вы что, ее контролировать собрались, мою пизду? Но почему вы нет? А кто-то есть-то! Муж так должен контролировать! А ты что, мне муж, что ли? Контролируешь мою пизду, блядь! Ну, вообще-то, покажете. Вы пока вы живете в моей квартире, я должен все у вас знать. Чего? Пока вы живете в моей квартире, я должен все знать. В твоей я живу? Да. Ах ты паскуда ебаная, я тебе покажу твою, блядь. А вы меня ее арендуете? Иди, сука рваная, больной, сука! Лечись, блядь! Шизофреник хуев!